Гиганты и пираты. Музыкальный бизнес в России только на лицензионных дисках – это вообще возможно? Да, мы договорились с западными мейджорами о выпуске экономичной партии дисков для России с упрощенной полиграфией на русском языке, называется «кириллица». Они не сильно дороже пиратки, и это решает проблему. По уму надо открывать много небольших точек, забитых этой самой кириллицей, и очень много, очень быстро продавать, как, собственно, и делают магазины. Но мне так не интересно. А как вам интересно, и какую вы делаете наценку? Я не занимаюсь техническими вопросами, но наценка достаточная, чтобы мы могли выжить. Вам никто никогда не скажет реальных цифр. Много в Москве музыкальных магазинов? Больше, чем этого нужно. Помимо специальных мест, музыка продается во всех точках продажи электроники. Люди ставят небольшое количество компактов, они почему-то не продаются. Тогда ставят все, что знают, а знают они немного, и опять не продается. У народа уже есть этот ассортимент. Тогда точки начинают избавляться от непрофильного товара, устраивая на музыкальном рынке страшный демпинг. А горбушка в ее современном формате? Да ну что вы, это просто смешно. Горбушка в 1000 раз беднее Трансильвании. Нет, ну пиратка там есть всякая, а вот легальной продукции... Но у нас народ-то не богатый, зачем покупать компакт-диск за $15-20, когда есть возможность за эти деньги приобрести аж 3 штуки, которые будут звучать почти так же, как оригинал. При этом, если бы не было пиратов, мы бы продавали в 2 раза больше и смогли понизить цены. А такие гиганты рынка, как «Пурпурный легион» и так далее? Они работают на валовом продукте и делают минимальную наценку, так как имеют колоссальные обороты. Плюс идеальная география. Магазин находится в центре, около метро, в тихом месте, на перекрестке, где можно поставить машину. У нас с «Пурпурным легионом» опять же разный ассортимент. Там исключительно мейнстрим, ограниченный жанрами. В Трансильвании есть пластинки, которые продаются раз в 5 лет, но они все равно лежат и ждут своего покупателя. Тогда кто ваш прямой конкурент? Да все. Конкуренция заключается в том, что у нас плохо продается популярная продукция. Вообще не продается. А именно на ней в России делается бизнес. В Москве есть несколько магазинов нашего формата, но все они в процессе разорения. Тут напротив как-то открыли 2-этажный музыкальный магазин. Все красиво, большой ассортимент, но ничего не получилось, потому что непопулярную продукцию нужно уметь продавать. Любая группа исполнителей — это история, жизнь, курьезные моменты. Я собрал у себя под крылом всех тех, кто не только знает, что предложить, но и умеет рассказывать истории. Таких людей просто больше нет, и это мое конкурентное преимущество.